Глава 31. Анна. Запоздалое раскаяние. Как долго представляла данную сцену. Но вот ухмылка поганца напрягла. «Лиза, неужели ты усомнилась в нашей любви? Это же все грязная провокация». «Не слушай его, он специально морочит голову», — вмешалась я в их конфликт. «Постеснялась бы совать нос в наши отношения, Ань». «Что совсем никто не трахает?» «Так денег заплати, сразу выстроится очередь из желающих», — ляпнул недоумок. «Ублюдок, который портит всем жизнь. Как ты смеешь говорить такое?» «Ань, пожалуйста, мне и так больно. Зачем слушать его оправдания? На видео и так все понятно. Мы не слепые», — срывала я глотку. «Но боюсь, все бесполезно». «Малышка, у нас так много завистников. Изначально хотел сыграть свадьбу в тесном кругу семьи, а мы устроили показуху. Та домработница на записи практически в штаны мне залазила. От этих извращенок прохода нет», — нагло врал Алик. В итоге жестко подставила. После его слов в нашей гостиной появился незнакомый брюнет. «Я сделал фотошоп. На видео нет Алика. Мне заплатили», — твердил его сообщник. В шоке от всего. «Но точно не стану молчать». «Сестра, да они все смеются над нами. Брехуны несчастные», — гаркнула я. «Дорогая свояченица, если у тебя с собой глобальные проблемы в личной жизни, не смей другим завидовать», — выкрутился Алик, и она ему поверила. «Возможно, я недооценила противника. У него точно развит интеллект, хитрая сволочь. Вот как мне сейчас успокоиться?» Нервно расхаживала по комнате, пока не постучалась Лиза. Жалко ее, в данной ситуации мечется среди двух огней. «Разозлилась? Прости, но я его люблю и не стану в нем сомневаться. Ваша семейная жизнь, сама разбирайся». «Ань, послушай, понимаешь, Алик правда хороший. Да, его фразы порой способны ранить. Но он все сделает для нашего счастья», словно оправдывалась. «Вытри слезы, не мне судить. К тому же это неблагоприятно для малыша», процедила я сквозь зубы. «Точно не обижаешься?» Бред сердиться на младшую сестру, обняла ее, стараясь сохранить спокойствие. Но оно мгновенно улетучилось, стоило мне пойти принимать ванную, и там оказался Алик. «Подглядываешь за мной? Ну точно извращенка». «Да, глупо ты поступила». «Почему это, Алик?» «Да потому что я злопамятный. Хоть понимаешь, какого врага нажила», — смеялся подонок. «Как страшно, прям плакать хочется». «Я все не дождусь, сучка, твоих слез. Хоть ответишь за предательство», — злорадствовал гад, а его глаза почернели от ярости. Раньше не доводилось видеть его таким. Будто с цепи сорвался. «Что ты сказал?» — глядела на него с недоумением. «Вроде не глухая», — высказался лицемерный нахал. «Стой, мы не договорили», —